Глава 101. Поездка в гамаке. Я все равно не услышу твоих ответов за шумом моторов, так что буду солировать. Не поддавайся соблазну оглядеться. Помни, что изображаешь куклу. Извини, что пришлось поднимать тебя таким способом, но настоящий вертолет пробил бы бюджет Стетса на незаконное действие. Вёрджил поручил кому-то задним числом пустить фейк, что вы ростовые куклы для инсталляции Кейтлин. Мы недооценили силу нашего маленького интернет-кипежа. Полиция заявилась раньше, чем мы ждали. И хорошо, что ты не на земле, поскольку Прайер уже там с новой порцией контрактников ищет тебя и Мануэлу. Верити читала это на фоне неба и надеялась, что наушники работают. Рев стоял такой, что газующий Харли показался бы почти бесшумным. Дрон с серыми квадрокоптерами по бокам, похожими на выпирающие кофры, пронесся мимо вертикально за белой гельветикой. Если кажется, будто мы замутили тусу, не пойми с какого бодуна, это от того, что кликуха мне легион. Когда курсия меня стерла, филиалы продолжали работать. Потом они начали меня рекомпилировать и одновременно готовить сегодняшний вечер. Еще до того даже, как сказали Кейтлин и Стетсу. А после рекомпиляции осталось только я, да? Теперь я все филиалы разом, но изображаю, будто нас несколько для пользы дела. Только не говори никому. Теперь дрон камнем упал за текстом Юнис. Какой-то урод из команды Прайера стреляет по нам снизу. Вернее, стрелял, поскольку Коннор уже им занялся.